Глава вторая. Следуя каким-то неведомым алгоритмам, прописанным системой, пыльца ринулась на меня, безболезненно впиваясь в лицо. Я не мог этого видеть наверняка, но уверен. Именно в точку между бровями она и влетела. Все по канону культурного наследия Земли. И фантастов — это самое наследие создавших. Приятное, слегка щекочущее тепло разлилось по телу, и передо мной выскочило системное сообщение. Вчитавшись, даже слегка потерял над собой контроль, вопреки всем моим системным способностям. Эссенция Дева проникла в ваш организм и начала поиск возможностей для улучшения тела. Время, требуемое на улучшение, составляет около 5 минут. Пожалуйста, не применяйте магические и особые способности до окончательного усвоения эссенции. Примеры улучшений, которые могут произойти. Первое. Открытие характеристики источник. Второе. Улучшение характеристики источник. Третье. Улучшение способностей, связанных с магией. Четвертое. Улучшение способностей и других бонусов, дарованных классом. Пятое. Улучшение магических заклинаний, освоенных релокантом. Шестое. Другие возможности. До окончания улучшения осталось 4 минуты 32 секунды. Я задышал реже, ощущая, как внутри гуляет сила, выискивающая место, где бы остановиться и поселиться. Минуты тянулись непозволительно долго, а мозг отказывался думать о чем-либо еще. Голова, будто живя отдельно, перебирала варианты улучшений, которые могли быть мною получены, и даже я сам не знал, какой из вариантов предпочтительнее. В конце концов, я адаптировался и научился использовать каждую из доступных способностей, если не на максимум, то близко к этому. Вариантов у меня оставалось немного, и каждый из них успел продумать и переосмыслить несколько раз, пока таймер не дошел до нуля. Эссенция Дева успешно усвоилась вашим организмом. Перечень произошедших изменений. Характеристика «Восприятие потоков силы 1» повышается до «Восприятия потоков силы 2». Заклинание «Телепортация в святилище» улучшается до «Телепортация в святилище 2». Более подробно ознакомиться с изменениями вы сможете в меню статуса. Чего? Целых 2 изменения? А так можно, что ли? Офигеть! Дайте мне еще этой чудесной пыли. Хотя бы мешок из-под картошки. Мне хватит. Я даже с другим поделюсь. Честно! Увы и ах, мечтать не вредно. А вот тратить понапрасну время, не ознакомившись с постигшими меня изменениями, еще как. Восприятие потоков силы 2. Способность более чутко ощущать, находить и отслеживать потоки маны в окружающей среде, различая существ, имеющих способности и применяющих манозатратные заклинания. Телепортация в святилище 2. 1 единица маны за активацию. Перезарядка 12 часов. Позволяет задать место, в котором вы появитесь, в радиусе 50 метров от источника силы в святилище. Требования. Магическое основание 1. Внутренняя энергия 1. Внешняя энергия 1. Восприятие потоков силы 1. Оперирование маной 1. Ну, что я вам могу сказать? Доволен. Да, не идеальный вариант. Но, как и везде, как и всегда, полезность определяется эффективностью использования. Но я буду эффективен. Это гарантирую. Улучшение собственных возможностей положительно повлияло на бодрость организма, и меня переполнило желание проверить происходящее в убежище. Выйдя из святилища и едва не столкнувшись с ошеломленными рабочими, что тащили куда-то дерево, поприветствовал всех. «Вас тут!» — заорал некто голосистый, и вокруг принялись шуметь остальные. По цепочке они выкрикивали новость, удивляя проворностью. «Ну да, я тут. Чё орать-то?» Как оказалось, новость предназначалась Роксане и Кляксе, и если злой дух не знал усталости, чуть ли не моментально очутившись рядом, то вот мою помощницу пришлось ждать добрых 5 минут. Прибежав и едва не споткнувшись, она сонно улыбнулась и, пытаясь скрыть зевок, поприветствовала меня как положено. «Вас! За время вашего отсутствия никаких происшествий не случилось!» — придуривался военным земли Клякса. «Каркуша заговорил, выучил-таки переданную вами книгу и потребовал отпустить его. Долго ругался на разных языках. Требовал вас, то бишь лидера нашей стаи». «О, а вот это уже любопытно. Я к нему подойду чуть позже. Пока что давай к скарбнику». «К этому злобному и никчемному? Босс, на кой вам этот бездарь?» Клякса как-то странно себя вел. «Хм, ты на него обижен? В кости проиграл?» «Ах! Ух и прах! Научился жульничать, жулик!» «Не тебе, жулику, об этом плакаться. Ладно, пойдем». Проходя мимо строительных бригад, что в касках и с тачками в руках, вычищали и выносили куски обломки из наглухо заваленного зала, мы прошагали через бывшую тюрьму к шахтам. По дороге невольно залюбовался раскинувшим ветви гранатом с зелеными, едва набухающими плодами. У дерева случился очередной левел-ап, и теперь на вызревание плодов требовалось около недели. Не знаю, какого от них можно ожидать эффекта, но из легендарных семян абы что точно не вырастет. Посмотрел я и на оборудованное для рыбалки место, где сейчас сидела девочка лет 14 и не спеша таскала рыбу. Рядом стояли два заполненных ведра и еще одно пустое. «Здравствуй. Как улов?» «Добрый день. Спасибо. Сегодня неплохо. Давно надо было на кукурузу перейти». «Это ты за сколько времени столько поймала?» «Не знаю. У меня часов нет. 4 часа она трудится. Скоро должны прийти и ведра забрать». Почти полушепотом отчиталась Роксана. «Не ощущаете, что рыбы меньше становится?» «Каждый день по-разному. Но вообще в сутки порядка 150-200 улов. Рыба, как вы и велели, только крупная. Мелочь мы отпускаем. Нет, не похоже, чтобы ее меньше становилось. Кстати, вчера вечером Дарья смогла создать системную уху». «О, да, она что-то такое говорила. Какие свойства?» Тут же оживился от такой информации. 10% здоровья, энергии и маны восстанавливает одна порция. Порция считается стандартная глубокая тарелка. Точно не скажу, но 2 глубоких советских черпака она в тарелку наливает». Почесав макушку, вспомнила вчерашний ужин сонная красавица. «Отлично. Дарья меня каждый день радует. Придумайте ей бонус какой-нибудь». Попросил помощников и, попрощавшись с Олей, девочкой рыбаком 5-го уровня, отправился дальше. «Вообще системная кулинария, как я думаю, таит в себе кучу возможностей и удивительных рецептов. Я серьезно. Перспективы даже представить сложно». Принялся размышлять вслух. «Шеф, так ведь Диметра, что вам свою корзинку подогнала, явно питает благосклонность. Артефакт легендарный, но это не тупое оружие, и даже не острое. Это особый ресурсный артефакт. Таких всегда мало и всегда не хватает». «Ну да, если у меня есть корзинка Диметры, то где-то должны быть рог изобилия и скатерть-самобранка. А может, и еще какие чудеса?» «Системные фрукты и овощи. Но ведь могут быть и другие системные вещи и ингредиенты. Для крафта и прочего. Кстати, есть новости какие-то на эту тему». Все еще не проснувшись окончательно, продолжала доклад спутница. «Тогда побыстрее, а то мы почти пришли». «У нас есть 11 человек с подходящими под наши реалии производственными профессиями. Большая часть — столяры и деревообработчики. Но еще есть и металлург, который в теории должен пригодиться. Один специалист по созданию игрушек для детей, к сожалению, без свойств, и одна мастерица по пошиву одежды». «Я надеялся, швей будет побольше. Но даже так отлично». «Шахтеров мы пока не отправляли. Решили освободить один огромный зал, чтобы было больше места для будущих переселенцев. Кстати, есть небольшие шансы раздобыть что-то полезное среди обломков». «Ладно, потом этот зал покажешь. Но на будущее помни, шахта в разы важнее в приоритете». «Почему?» «Кроме денег, которые она принесет, еще развитие усилит скарбника. А он не только страж, но и источник интересных способностей, которых ни у тебя, ни у Кляксы пока что нет. Во-первых, он может зачаровывать оружие». «А, вспомнил! Нужна крапива. Значит так, при случае насобирать, высушить, сделать из нее ткань и перчатки для работы скарбнику». «А во-вторых?» «Что во-вторых?» «А, да, скарбник может стать нашим кузнецом. Знаешь, я не очень хорошо представляю, сколько тысяч людей надо опросить, чтобы найти кого-то, кто владеет давно ненужными знаниями. А покупать книгу... 300 золотых. И это самый базовый, первый уровень. Там еще знание металлов, плавильня. Короче, для полноценной кузницы 4500 золотом нужно». «Ничего себе! Это же... Они там что, совсем... Уму непостижимо!» Хлопнула в ладоши шокированная Роксана. «Вот и я про что. В представлении системы для полноценного поселения с широким функционалом нужно столько золота, что даже Бобруйску не один месяц горбатиться придется». «Кошмар! А может, ну ее, эту кузницу?» «Если ты сможешь залатать кучу моего боевого снаряжения, что практически в хлам убито, пожалуйста. Я рассмотрю другие варианты для инвестиций. Кстати, тактику набега, что мы недавно практиковали, будем использовать и дальше. Я нахожу хорошее бесхозное или относительно бесхозное место, где много ресурсов и вещей, а вы выходите работать». «Дмитрий, а как же...» «Все, потом поболтаем. И отчет по нашим приобретениям в последней вылазке тоже позже ждашь. Скарбник, ты где? Вылазь давай из-за камня своего!» «О-хо-хо-хо-хо, босс! Так, кажется, у людей принято обращаться в наше время. Вы вернулись. Это хорошо. Мне есть что вам рассказать!» И что не показалось рогатое чудище, что, стуча копытами, приближалось к нам со злобной ухмылкой на лице. «Ну-ка, удиви!» Насторожился от его поведения, тут же активировав системный взгляд. «Скарбник. Дух шахты Варитейна. Уровень 12. Очков жизни 100%. Статус «Союзник». Не опасен». «О, ты два уровня поднял?» Удивленно заметил я. «Шахтеры немного успели поработать, пока этот мошенник в кости не проиграл. А затем исчез. Босс, это диверсия. Кляксу нужно заковать в солевом мешке». Но я бедничал копытный. «Чего? Ты что, рогатый, совсем офигел? Шеф, не слушайте его. Этот старый козел банально мне завидует». Тут же пустился оправдываться Клякса. «Ты кого козлом назвал, чернильница старая?» «Тебя! Может, кирку в лоб треснуть?» Оба заткнулись. Как дети малые, ей-богу. «Клякса, возобновить работу в шахте. Сегодня же. Рогатый, если бы Клякса совершил диверсию, его бы здесь не было. Ты сам договор читал. У тебя документ слабо отличается. Лучше расскажи мне о перспективах. Нужна кузня или хотя бы ремонт вещей. Мое снаряжение сильно изношено после встречи с желудочным соком гигантских червей. А вскоре предстоит новое рандеву. Как ты мог заметить, на мне по большей части резервный шмот, а другого равнозначного комплекта просто нет. Короче, нужны твои таланты и способности». «Тащите все, что есть. Попробуем помочь. И мне нужен мощный источник тепла». «Огневик подойдет?» «Не знаю, что это. Будем пробовать». «А ты сам выйти можешь? Из пещеры-то?» Решил задать давно мучающий меня вопрос. «Зачем?» — опешил дух. «Ну как зачем? Найти материалы на складе, взять подходящий стол и наковальню, притащить сюда и так далее». «Да нет, я тут посижу, а вы тащите». «Да он боится, босс! Очкует даже нос из своей вонючей шахты высунуть!» Язвительно заметил Клякса. «Тогда тебе задание — вывести скарбника на экскурсию. Все ему показать и рассказать. Помочь выбрать необходимое для экспресс-мастерской из имеющихся запасов и доставить сюда. Друг с другом на людях разрешаю разговаривать в исключительно дружеском и уважающем оппонента тоне. Скарбник, тебя тоже касается». Всячески постарался проигнорировать желание влепить обоим солевого чапалаха. Но вместе с тем решил, что часть рыбы надо засолить. Тогда смогу отвешивать духом лещей, если продолжат чернёй страдать. «Оксана, сколько рыбы в день съедаете?» «Почти всю, что ловится. 2/3 стандартного рациона — рыбные блюда». «В день на человека тратим сегодняшнего дня по одной рыбине. Все излишки потрошим, солим и вялим». Хорошо. Только нужно больше соли. То, что у нас есть, хватит на день-два, не больше». «Поговори с людьми. Вдруг кто знает секреты экономии. Солевые ванны там или что-то в таком духе. Короче, должны быть способы сэкономить. Хорошо?» «Сделаем». Закончив с оперативными задачами, открыл рюкзак и достал лагерь. Огневик перекочевал в руки скарбника, и он тут же принялся подкидывать его, как горячую картошку. «Отлично! Ай, сойдет! Разожжет пламя, а остальное сделает древесина. Только нужно с вытяжкой придумать что-нибудь. А дыма люди работать не смогут». Генерил на ровном месте проблемы рогатой. И я оперативно откланялся, сообщив, чтобы он сам и придумывал, что делать. Оксане с Кляксой наказал помочь и опросить людей. Глядишь, так совместное решение и примут. Возвращаясь к основным помещениям убежища и к расчищаемому залу, успел получить остальную информацию и отчеты. Еды хватало. Разведчики осторожно перемещались по окрестностям. Ают ругался отборным матом на 6 языках. Идиллия. Раскопки подходили к финальной стадии, как минимум в том месте, где откопали первую добычу. Впереди предстояло еще много. Места для таких раскопок было хоть отбавляй. Кстати, надо бы сделать планирование и выделить те территории, которые будут использоваться под огороды. Для полей места уж точно не хватит, Но что-нибудь из простого попробовать непременно стоит. Тем более семена легко достать. Осталось найти специалиста, что будет разбираться в посевных культурах, способных расти на такой высоте. Кстати, очень любопытно. Какая тут высота? Крёк где? В разведке. Пусть при встрече скажет, во сколько оценивает высоту горной гряды и на какой высоте расположено убежище. Попросил Оксану, двигаясь от раскопок дальше. Ничего интересного там пока не откопали. Трудов предстоит вложить уйму, оттого и продвигается все так медленно. Все-таки глыбы, прежде чем вывести, раскурочивают по частям вручную. Нудная и тяжелая работа. Не стоит и без того уставших людей отвлекать, напрягая своим начальничьим лицом, припершимся к ним с праздным интересом. По артефактам как обстановка? С раскопок? Сейчас меньше стало появляться, но все равно каждый час что-нибудь дооткапываем. Хорошо, продолжайте. Ваша задача — перерыть и перекопать весь слой земли с плато. Проверенные места уйдут под строительство новых зданий. И чем раньше, тем лучше. Клякса, ты артефактами пользоваться можешь? Смотря какими. Вот такими, например. Протянул ему перстень Персефоны. У тебя должно же хватать маны. О, маны хватает, но его я не смогу использовать, увы. Покачал головой и щупальцами злой дух. Жаль, очень жаль. Оксана, если кто-то из людей будет иметь 10 единиц в источнике или сотню маны, сообщи. Намутим плодородную почву. Перчик, огурчик, картошечку посадим. Хорошо. Мы продолжили ревизию и досконально осмотрели все доступные помещения, после чего я отправился в святилище, а помощников отпустил заниматься делами. Перетаскав кучу артефактов, целых и не очень, столкнулся с дилеммой. Мне не хватало света, чтобы понять, какие артефакты в коллекции уже есть, а каких нет. Пришлось выйти и отыскать в двух местах плотно прицепленные магические светильники, а затем открепить их и, вернувшись, изрядно помучиться, закрепляя. Зато получилось красотища. Светло и уютно. Притарабанив также два стола, разложил на них элементы коллекции, после чего сравнивал описание целых артефактов и раскладывал новинки и повторы на продажу отдельно друг от друга. Все сломанное продал сразу. Следом реализовал и дубликаты артефактов. Как результат, наше убежище стало богаче на 817 золотых. Пока что археология выглядит золотой жилой. А ведь есть еще и большой город по ту сторону провала. Одна беда. Там же могут обитать и проблемы для местных жителей. Для нас. Поэтому сегодня строить соединяющий мост не планировал. Да, там наверняка лежат вещи, ради обладания которыми стоило бы поспешить. Но разведка, стражи и боевые отряды еще и близко не подошли к необходимому уровню силы для потенциальной угрозы. Подождем. И установим 10% в настройках капсулы опыта. Теперь 1/10 будет падать в специальное хранилище, откуда я смогу переместить опыт в жемчужины и таким образом использовать для собственного или чужого усиления. Закончил размышление, переходя к покупкам. Денег много, но это ненадолго. 1050 золотых отправляются на постройку склада для руд, универсальной малой мастерской, входа в шахту, кузницы и... бани. Первые три удалось разместить в коридорах и проходах к шахте, а последняя выстраивалась уже возле естественного источника воды. Через сутки все будет готово. Все на минимальном уровне и с возможностью развития. Кузница тоже годилась разве что кривые гвозди выравнивать. Но ничего, это основа. Остальное доделаем позже. Сейчас же важно дать старт выработке и обеспечить дополнительными материалами и людьми убежище. Надеюсь, ситуация с караваном не будет единственным источником полезностей. С другой стороны, это для меня драуры преследовали караван, а для рептилий это, может, и город на колесах был. Я ведь практически ничего об этих существах не знаю. Оставшись с 210 золотыми монетами и горкой серебра до меди, вышел из святилища и, зевнув, отправился в сторону своей спальни. Проверка показала, что ее так и не довели до ума. Впрочем, кровать была, матрас застелен. Пора спать. А как проснусь, так и поговорю с Каркарычем и Тершинником. Надо же, прямо чувствую, как садятся мои внутренние батарейки. Кажется, что стоит только прилечь, и тут же усну. «Какого...» «Добрый вечер, Соня!» Под одеялом заелозила, и на свет появилась довольная до нельзя Роксана. «Ну что, набрался сил? Я постаралась тебя не беспокоить, но когда ты начал приставать ко мне во сне...» — ухмыльнулась она, прильнув ко мне всем телом. «И часто ты спишь голая?» «А я и не сплю. Лежала и ждала, когда у босса аппетит появится. Приготовила ему десерт». «Десерты будут позже. Начнем с основного блюда». Перевернул ее под себя и принялся ласкать горячую, знойную красотку. Минуты таяли в удовольствии. 12-часовой таймер телепортации отсчитывал последние полчаса. Я наслаждался процессом, заботой и нежностью Оксаны, пока в дверь не застучали как сумасшедшие. «Ох, это Крюк! Слезай с красотки! У нас проблема!» Синхронно закатив глаза от недовольства, мы прервали процесс и были вынуждены одеться. Благо, успели получить удовольствие по разу, так что, можно сказать, просто остались без десерта. «Леха, что такое? Ты очень не вовремя». «Мы нашли настоящую мать его лича! 26-й уровень! Еле ноги унесли! Носится как черт, запертый со своей армией на гексе неудачно сформированном! Туда попасть без навыков не получится! А убраться можно или в могилу, или через 10-метровую отвесную скалу!» «Веди, только сперва на кухню сходим за солью и разной мелочевкой!» Обрадовался я, устремляясь к своей будущей жертве.